У меня отсутствует ностальгия по Советскому Союзу. В памятливом возрасте я застал лишь самый край существования СССР. Я не помню его в деталях, плохо помню тот быт. Но я помню разговоры взрослых, когда все вокруг валилось и горело. Умные люди собирались у отца на кухне и часами яростно и мучительно пытались построить модель, как, сохранив важнейшие итоги, привнести новое. Мне трудно сейчас сказать, были ли успехи и интересные находки в тех судорожных беседах. Меня это почти не интересовало. Первые телевизионные рекламы вещали о вожделенных «Адидасах». Как сейчас помню, модель «Адидас Торшин». Неизбыточная мечта пацана. Отец из командировки привез мне компьютер Atari. Зачем пацану были нужны все эти скучные разговоры взрослых? Огромный яркий мир открывался впереди. Так что ностальгии нет. Понимание, что и произошла какая-то великая потеря, приходило постепенно. Взахлеб зачитываясь научной и прочей фантастикой, которая хлынула в те годы на полки еще недавно нищих книжных магазинов, я долго говорил с отцом о прочитанном. И помню, как в одном из разговоров он сказал: «Весь мир доверился Америке, сынок. Вот и мы теперь доверились. Они не тянут. Доросли до роли главного полицейского и на этой позиции остановились. Не тянут. Они и сами в дальний космос не полетят, и другим не дадут. Для таких целей нужна держава, способная объединить весь мир для решения чудовищно сложной задачи. А мы ее профукали. Потому это просто фантастика, сынок. Просто фантастика. Читай, сынок». О, я много раз в мыслях возвращался к тому разговору. Почему ни папке, ни другим умным людям, которые постоянно бывали у нас дома, так и не удалось выработать модель, способную сохранить и приумножить? Я жил, ездил, общался, смотрел и сравнивал, пытался думать. И вот что я понял. Знаете, что такое держава? Это не огромная территория, как самоцель, не развитая инфраструктура, не колониальные притязания и практики, и даже не крутая армия. Держава – это не только желание поднимать флаг на флагштоке садика или вывешивать его в окно. Это не просто уверенность в завтрашнем дне, а гордая уверенность в том, что этот самый завтрашний день зависит не от подачек или уступок других стран, а только от итогов работы страны твоей. Это когда нет сторонних зонтиков и своего хватает. И главное, это адские проекты, выходящие размахом на уровень метафизических мечтаний фантастов. И эти самые проекты заряжают, доводят до конца и тут же начинают новые, некие лидеры, способные увидеть их стратегическую и метафизическую необходимость, а не ныть про рациональность расходов и тратить эти расходы на покупку яхт и клубов. Это понимание, что твоя страна сама управляет своим благосостоянием. Она никого, по большому счету, не боится. У гражданина державы никогда не возникает мысли о том, что будет с его страной, если некие «они» уберут или поставят свои баллистические либо проракеты, перестанут давать кредиты и транзиты или тупо обрушат валютный рынок. И здесь одной сытости мало. Говорят, что в Голландии и Норвегии очень высокий уровень жизни. Но отчего-то там есть самоубийства и массовые убийства. Чего не может быть, если людям так сладко живется? Чего же им всем не хватает? Не хватает цели. Да и всем не хватает. В последнюю свою побывку в Москве я смотрел представленный на канале Discovery мечтательный проект трансконтинентального моста через Берингов пролив. Была озвучена сумма, нормальная такая, в десятка-полтора миллиардов долларов. И я подумал, а возможно ли появление на Земле прозревшего олигарха, готового вложить все деньги в такое, понимающего и пожелавшего оставить след? Нет, невозможно. На уровне жадности в этой большой игре такое невозможно. Но мы вернулись именно к этому, на этот уровень. Невозможно ожидать от живых денежных мешков благотворительности, достаточной для разработки и постройки, пусть пары космических кораблей. Такое сможет сделать только держава. США настоящей мировой державой не стали. Прав был отец. Смесь полицейского с банкиром. Держава – это возможность думать даже не о мире правнуков, а гораздо дальше. Согласитесь, только тогда и стоит затевать громадное дело. СССР долгое время был державой. А еще в СССР первый раз была реализована успешно действующая долгое время новая социальная модель. Другая, а не та, жадная, скупая и расчетливая, которой уныло вернулись мы, осознавая, что в ней-то точно никаких звездолетов и полетов к иным мирам никогда не будет. А осознаете ли это вы, любители фантастики? Потому что нашим отцам не удалось удержать эту модель в руках и довести ее до по-настоящему рабочего состояния. Не удалось вдохнуть в нее старое-новое. Удалось лишь выстудить все достигнутое. Поэтому на Земле-1 сейчас весьма успешно строится железная стена с перманентно напряженным полем шоппинг-мечтаний и бесконечными скотскими войнушками внутри периметра. Стена, надежно огораживающая планету от Вселенной. Я знаю способ, как можно изменить отношение публики к уезжающим. Низкий голос исландца нарушил тишину. Все одновременно повернулись к нему. Нужно пообещать, что колонисты будут постоянно присылать дань. Дорогие подарки для остающихся. Чтобы они там не переработались. Ха! В яблочко вмазал Эйнар. С кривой улыбкой согласился гоблин и затейливо выругался. Отскочи за долю малую. Скиньтесь-ка на общак, бродяги. Отметите рамсишки пожирней бездельникам черным. Запросто верю. И все сразу станут добрыми, а мы родными. Хвостов плюнул вниз. Маурер щелкнул в воздухе пальцами и пнул какой-то камушек. Ленни тяжело вздохнула, исландец опустил глаза. А какой хороший день был, зараза.